погрузил холодильник в машину и отвез на свалку. А потом у женщины по соседству пропал сын. «Господи!» — проговорил Хантон. Холодильник нашли на свалке, а внутри был мертвый ребенок. Очень послушный, как говорила мать. Она уверяла, что он никогда не играл на свалке после того, как она ему запретила. И все же он залез туда. «Думаете, это все?» «Я жду». «Нет». Смотритель свалки на другой день зашел и открыл дверцу этой штуки. Приказ городского управления номер 58 об эксплуатации городских свалок. Мартин со значением посмотрел на него. Там было 6 мертвых птиц, ласточки, галки, один дрозд. И еще он сказал, что дверца пыталась удержать его руку, когда он закрывал ее. Поймать его, понимаете? Эта давилка в прачечной такая же, Хантон. Она мне не понравилась. Они молча посмотрели друг на друга в опустевшем помещении инспекции, за 6 кварталов от которого стояла посреди прачечной гладильная машина Хадли Уотсона, модель 6, исправно разглаживая простыни. Неделя более или менее прозаической работы заслонила в его памяти тот случай. Он снова вспомнил о нем, когда пришел с женой в гости к Марку Джексону. Джексон встретил его словами. «И знаешь, что натворила та машина в прачечной, про которую ты рассказывал?» Улыбка сползла с лица Хантона. «Что?» «Я думал, что ты уже знаешь». «Да что случилось?» Джексон протянул ему местную газету, показав на заголовок второй страницы. В прачечной из большой гладильной машины вырвалась струя пара, ошпарив троих из 6 работавших там женщин. Случай произошел в 3:45 пополудни и объяснялся повышением давления пара в бойлере. Одна из пострадавших, миссис Аннетта Джиллиан, была доставлена в городскую больницу с ожогами второй степени. «Дурацкое совпадение», — сказал он. Однако слова инспектора Мартина в пустом зале «это какой-то дух» сразу вспомнились ему. И история о собаке, ребенке и птицах, замерзших в старом холодильнике. Он очень плохо играл в карты в тот вечер. Когда Хантон зашел в палату, миссис Джиллиан лежала в постели, читая тайны экрана. Одна ее рука и часть шеи были забинтованы. Соседка, молодая женщина с мертвенно-бледным лицом, спала. Миссис Джиллиан взглянула на синюю форму вошедшего и осторожно улыбнулась. «Если вы к миссис Черников, зайдите попозже. Ей только что сделали укол». «Нет, миссис Джиллиан, я к вам». Она перестала улыбаться. «Я здесь по долгу службы. Меня просто интересует происшествие в прачечной. Джон Хантон». Он протянул руку. Жест был правильным. Улыбка вернулась на лицо мисс Джиллиан, и она неуклюже потрясла его кисть здоровой рукой. «Я ничего такого не знаю, мистер Хантон. Боюсь, мой Энди опять отстанет в учебе, пока я здесь». «Так что у вас там произошло?» «Мы гладили простыни. И вдруг эта громадина взорвалась, или мне так показалось? Я уже хотела идти домой и выгулять своих собак, когда раздался жуткий взрыв, прямо как бомба. Везде пары и этот свист. Грохот. Ужасно.